с Шевченковской церкви, первый раз на семинаре вчусь, покамись. Остапенко Інна, тоже Шевченковской, занимаюсь средней группой. ГГУС Ольга, село Кубей, группа «Дети 7-12 лет». Грузевич Аня, с Переспасской церкви, занимаюсь подростками. Грузевич Мария, с Переспасской церкви, занимаемся с неверующими детьми. Наиля Шевченко, с церкви Новоселка, сборная группа, первый раз на курсе. Сара Андреевка, занимаюсь с младшей группой. Тарутинская церковь. Волпи Альвира, Тарутинская церковь, сборная группа детская. Лунгу Алена, с Лесненской церкви, занимаюсь подростковой группой, ну, детской и подростковой. Хорошо. Сестры, можно вас спросить? Мария Тополя, церковь Слободка, село. Группа младшая и первый раз. Поліщук Катерина, Жребківської церкви. У нас зборна група, перший раз на общині. Хорошо. Мікрофон чуть-чуть поближе, сестра, щоб слышно було. Максименко Ліна, з Троїцької церкви, перший раз на семінарі. Меня зовут Маргунова Лена, занимаюсь в церкві со средней групой із Троїцької церкви і перший раз на семінарі. Алексеева Наталья, с Троицкой церкви, занимается средней группой. Ильева Оксана, село Виноградовка, занимаюсь младшей группой. Аникеева Юлия, церковь Домира, Одесса. Первый раз занимаюсь в детском хоре, дети с 3 до 14 лет. Романская Наталья, Дом Мира, 2 Пересыпская, Одесса. Занимаюсь средней группой, дети 5-7 лет. Поздняк Лариса, 2 Пересыпская. Занимаюсь служением с детками, ну, от маленьких до подростков. Ильева Жанна, Виноградовская церковь. Занимаюсь средней группой, это с 7 до 10 лет. Ильева Анна, село Виноградовка. Занимаюсь с детьми старшая группа, с 10 до 13 лет. Драгни Мальвина, с Виноградовской церкви. Помогаю старшей группой. На семинаре первый раз. Максименко Анастасия, Троицкая церковь, учусь заниматься. Алексеева Вигея, Троицкого, помогаю заниматься с младшей группой детей. Оступил Даша, с первый раз Троицкой церкви, хочу заниматься с детьми. Маргунова Ксюша, Троицкой церкви, занимаюсь неверующими детками. Сильвестрова Наташа, я из села Градяницы, хожу в Троицкую церковь. В Троицкой церкви с маленькими детьми провожу занятия, а в Градяницах с неверующими детьми провожу занятия. Андрущенко Анатолий, проживаю в Градяницах, сестрам с поможения, несу служение миссионера. Скляренко Денис, церковь село Яски. Систематических занятий не провожу, была группа, но из-за того, что часто не был в церкви в поисках, группа другому брату. Так бывает, подменяю кого-то и с неверующими детьми бывает. Первый раз на семинаре. Голофеев Кирилл с Измаильской церкви, ответственный в церкви за детские отделы, с подростками дружусь. Брестенко Боря, Ясковская церковь, с подростками занимаюсь. Шкуропад Віталій, Шевченко, з подростками займається. Рудомьоткин Павел, Ролянська церква, учусь займатися з подростками, 8 лет. Вот. Все. Петренко Олександр, Пересипська церква, займаємося з невіруючими дітьми, возраст різний, на семінарі перший раз. Можна передати туди далі сестрам і от всі, хто ще не... Пожалуйста, мене звуть Леся, я з Шевченковської церкви, допомагаю займатися старшою групою. Зелінська Ліна, Шевченко, допомагаю середній групі. Дрібноход Павел, Шевченкова, займаюсь, старша група. Зелінський Олексій, город Одеса, відповідальний за дитячу роботу в церкві. Хорошо, он там сестра. Справа ще сестра. Да, рядом з сестрою Олі. Бабіч Майя, я із Шевченківської церкви, займаюсь середня група і отроки допомагаю. Валя Шарородська, Шевченкова, подростки, готуємо програму. Шарородська Свята, Шевченкова із младшою групою. Дубова Надія, Шевченкова, младша група, займаюся. Зовут Аня, з Пересіпської церкви, займаюся дитячим хором на семінарі перший раз. Таня Нечитава, з Пересіпської церкви, займаюся з дітьми 6-8 років. Хорошо, можна мікрофон сюди, от братям ще дати, хто не представився. Ще прошу прощення, сестра Тані, брат Андрій, теж треба їм, щоб вони сказали, откуда. Ще разочек. Городецька Тетяна, село Петровка, займаюся середньою групою. Діти возраст від 6 до 9 років. Мене звати Андрій, теж з Петровки. Наблюдаю за дітьми. Хорошо. Пожалуйста, з братом Тимофієм. Олексій Тима, з Троїцького, займаюся старшою групою. Давид Лунго, Лісное, займаюся молодшою групою. Чумаченко Павел, Ролянка, здесь на семинарии урок этики преподаю. Музыка Виктор, Петровка, с подростковой группой занимаюсь. Бальжик Анатолий, пресвитерское служение совершаю в Кубейской церкви, иногда присутствую. Или провожу детское, или подростковое. Заменяю сестер наших, когда они просят. Сергей Остапенко, Шевченковская церковь, пресвитерское служение. Итак, для нашего урока, если у нас еще 25 минут, я думаю, что мы сделали очень полезное, нужное дело. Мы немножечко познакомились. Я очень рад, что у нас на сегодняшний день примерно 18 человек, которые первый раз посетили наш семинар. Ну, по крайней мере, здесь вот 18 находятся. Они первый раз посетили наш детский семинар. И это очень большой плюс. В чем? Плюс в том, что не одни и те же на семинарах, а есть новое поколение, которое потихонечку сменяет. Кто-то побольше задерживается в детских группах, кто-то подростковых, кто-то поменьше. Ну, 30 лет назад тоже объявили, что я первый раз был на детских семинарах. Это было весной в 95-м году. Ну, по милости Божией, вот за все эти 30 лет был такой период небольшой только, когда не занимался, когда я начал с молодежью заниматься в церкви, то уже с детьми не занимался. Ну а так, по милости Божией, я старался быть постоянно на семинарах, особенно участвовать в детских лагерях, начиная с 94-95 года и по сегодняшний день. Ну и, конечно, у братьев получается, что они дольше. У сестер в связи с тем, что когда они семейные, детки, и не всегда получается быть на семинарах. Хотя я знаю сестер, которые занимались в 95 году, не семейные, и по сегодняшний день я созваниваюсь с ними, с Молдавией. Они тоже занимаются. Помню, сестра с подростками тогда занималась и сегодня. Уже 30 лет прошло. Имеет хороший опыт, очень может подсказать. И мы для того и проводим урок обмена опытом. Он так у нас возник не как-то целенаправленно. На семинарах общебратских такой урок не преподавали. Но мы постарались так, чтобы на этом уроке мы могли бы взять что-то для себя тоже полезное. И вообще мы приходим на семинары с такой целью, чтобы что-то взять для себя в основном. Братья приходят, они тоже что-то берут для себя, но приходят с целью преподавать. Вот братья, которые здесь сидят в основном, приходят преподавать. Но я думаю, что каждый из нас тоже для себя берет что-то полезное. И хорошо, если что-то есть полезное, зафиксировать, записать, чтобы это применить в своей церкви. Я думаю, что у нас сестра одна расскажет немножко на необычную тему, о которой мы не говорили здесь еще никогда на уроке обмена опытом, поэтому я забегать не буду вперед. Но хорошо, чтобы мы, когда что-то услышали новое, мы записали и потом могли бы применить. Если вы обратили внимание, братья и сестры, воспитатели, то у нас на сегодняшнем семинаре, когда сестры или братья отчитывались и говорили, кто с какой группой занимается, у нас возникла одна, у нас были, ну, дошкольный возраст, там 7-12, или у кого как, 7-9, у кого 7-12, потом дальше идет после 12 что? Подростки, да? У нас, если вы заметили, возникла новая группа. Как она называется? Сборная, да, вот правильно здесь подметили, сборная, правильно. И даже меня спросили, а что это такое, что за сборная такая, ну, привыкли в другом смысле слушать сборное, там что-то такое. Да, действительно, появилось что-то. Чуть-чуть раньше у нас появился семинар, год-два года назад семинара, появилось тоже нечто новое. Занятия с неверующими детьми отдельно, одном, втором, в третьем месте, это отдельно. Это было ново. Два года назад, когда вот у нас началась, в нашей стране началась война, конец 22-го, 23-й уже пошло, многие отчитывали, что проводят занятия с неверующими детьми. И это было для нас тогда ново. Хотя и до этого тоже проводились, но не так часто, как мы слышали два года назад. Но сейчас мы послушали что-то новое, сборное, да? Это говорит о том, что в некоторых церквях, может быть, более больших или более маленьких, были одна, две, три, четыре, а где-то и пять групп было. И в связи с некоторыми обстоятельствами, что многие выехали из-за войны, особенно Херсонская, Николаевская, да и Одесская область тоже есть, но Херсонская, Николаевская больше. Из-за того, что многие выехали из-за войны, пришлось вместо трех или четырех групп сделать одну, и сестры просто назвали, наверное, сестра Аня, наверное, она первая, когда назвала сборная, да? И потом за ней тоже пошли сборная, сборная, сборная, ну, много таких. Я хотел бы, чтобы немножко хотя бы рассказали, как проводят детское в этой сборной. Я когда был мальчиком, мне когда было 8-9 лет, я помню, у нас тоже была одна группа. С 5-6 лет до 14, до 15. Ну, а потом по мере, потом стало 4 группы у нас. В данное время 3 группы. Одна, сократили мы на одну группу, с 7 до 12, вот одна группа у нас. Ну и хотел немножко, чтобы она поделилась, как они проводят вообще занятия в этой группе, где с 6 лет до 14, до 15, это все входят в одну группу. Там и 8, там и 10, может быть, их всего 10 человек или 8, но такой возраст. Поэтому и сборная назвала ее, где собраны с разных групп. В стране, наверное. Пойди сюда вперед. Мы дадим примерно 5-7 минут максимум, наверное, чтобы... В Николаевской церкви до войны было примерно 120 детей. Когда началась война, осталось двое. Мы начали заниматься, когда их было 5. На данный момент 11 деток. Возраст у меня с 3 до 11. Ну, просили с 4, но один мальчик очень просился и плакал, поэтому он посещает с 3 лет. Ну, немножко сложно подобрать тему, потому что, чтобы было интересно, если что-то сложное, маленькие дети, тогда они невнимательные. Ну, на данный момент мы проходим по порядку. Вот последнее занятие было о Руфе, тема была. Ну, как обычно, мы молимся, потом вспоминаем прошлую тему. Потом у нас идет вот по Библии, мы все рассказываем, конечно, ничего не читаем, чтобы им все было понятно, доступно. Более сложные вопросы пытаемся задать старшим, что-то полегче деткам, рассказ рассказываем, по теме стараемся найти, и поделки. Поделки они любят, и младшие дети, как ни странно, делают даже более скрупулезно, более внимательно, чем старшие. Немножко проблема в том, что младшие дети более послушные, чем старшие. И ну, вот такая немножко проблема не есть. Не бывает так, что старшим скучновато. Вот кому 11 лет или сколько сам зовут? 11, да. Не бывает так, что им скучно, когда вы рассказываете что-то очень маленьким, которым 4 или 5 лет. Ну, они часто, конечно, начинают выкрикивать, что они же это все знают уже. Им не терпится, конечно, рассказать. Ну, например, еще вот последнее, что было, 2 воскресенья назад, маленькие дети спросили, почему нету снега у нас. И сказали, давайте мы будем молиться. И маленький мальчик, которому 3 года, сказал, я тоже буду молиться. Тетя Аня, скажи, как? И я ему говорила, он за мной повторял. И когда я, конечно, переживала больше, чем дети. И на утро в понедельник, когда я посмотрела, и шел снег, очень такой как бы крупный. И потом, когда мы собрались, то младшие дети сказали, слава Богу, мы молились, пошел снег, они были рады. А старшие дети сказали, почему он растаял. Ну, как бы, что младшие дети больше воспринимают и вот как бы за все благодарят. А старшим нужно объяснять, что не всегда хочется так, как мы хотим, что на все воля Божья. Не всегда Бог дает то, что мы просим. Да. Эстраде, еще вот обратили вы внимание на то, вы высказали в мысли, что во время занятия вы задаете вопросы в зависимости от возраста, да? Ну, и 4-летнему вы не зададите такой вопрос, как 11-летнему. Я думаю, друзья, вот стоит на это очень обратить внимание. Я помню, когда с нами занимались тоже, то сестра, которая занималась всегда более маленьким, задает вопросы, те, которые им под силу, да. Более большим, которые под силу 11-летнему или там 12-летнему. Поэтому я думаю, что стоит большое внимание обращать на то, вот в этих сборных группах задавать вопросы по мере того, насколько они понимают, знают, и где-то не оставлять и одну сторону, и вторую сторону так, чтобы ну, им не было интересно или не были заняты. Ведь история свидетельствует, что раньше во многих классах, и сейчас есть такие классы в школе общеобразовательной, где сидит, допустим, 2-й класс, 3-й класс или 4-й. Ну, их, допустим, по 7 человек. И учитель успевает и с теми, всем задавать занятия, ну, и задания, и проводить занятия. Поэтому, думаю, нельзя их делить просто. Да. Одинаково нужно внимание, потому что они будут обижаться, если младшим больше уделяешь внимания. А если будешь уделять старшим, младшие будут заняты сами собой. То есть, если только старшим, младшие скажут для нас это неинтересно, только потому что старшими. А если вопрос только на уровне 6-летних или 5-летних, то для старших это тоже. А делить нельзя, если их там 10 человек или 8, это сложновато. Да. Что-то, может быть, есть какие-то вопросы, состояния? Пожалуйста. Это получается, у вас есть верующие? Нет, только верующие. Да. Это будет отдельно. У нас пока только сборные. Сборная верующая. Да, это сборная дети верующих родителей. Хорошо, сестра Аня, благодарим, присаживайтесь. Можно микрофон сразу дать сестре. Вот сестра Алла у нас, тоже Николаев. Мы перейдем тихонечко как раз по... Ну, как раз есть такая нужда, вот во многих местах приходят неверующие дети. И сестра Алла расскажет о занятии с неверующими детьми. Сколько групп, как она занимается. Пожалуйста, что есть. Надо представиться еще раз. Какая церковь, фамилия, имя? С Николаевской церкви, Алла звать меня. Ну, у нас сейчас 2 группы. Мы как бы, они обосновываются у нас за счет того, что в церкви проводятся занятия с неверующими людьми, которые набирают группы для неверующих, и наравне с этим приглашаются дети. Вот, это в субботу идет группа одна, неверующих людей, да, у нас 1 группа в субботу и 1 воскресенье после утреннего собрания. Сейчас 2 группы. Мы занимаемся вместе, нету сегодня моей сотрудницы, это Юля Дзюба, мы вместе с ней занимаемся, но мы на этих 25 занятий, это 25 недель, получается, проходят с неверующими, на эти 25 занятий мы взяли как бы, ну, первоначально, когда еще только начинали, это уже тогда прошли эти темы с первыми детками. И потом меня ну, не было некоторое время, а сейчас мы опять начали с осени. И мы взяли книгу «Это нужно знать всем детям». основы тем. Там хорошо так последовательно с тем и очень, ну как сказать, самые основы. Вот. И заглавие, ну как бы по этой книге, мы ее просто сложили на 25 занятий. Ну там чуть-чуть у нас вышло 23 темы, но мы добавили еще тему отдельно. Это по 5 занятий на каждую тему, да? Что такое? Ну приблизительно. Некоторые мы совместили там, потому что в принципе смысл один, а название тем, да. Ну то есть... И как за основу для 25 занятий мы взяли эту книгу. То есть там, ну, конкретно, да, допустим, что такое Библия. То есть мы, дети, которые пришли на эти уроки, приходят, это первый раз в жизни они слышат, ну, вообще вот о Боге, о Библии, да. То есть цель наша как бы, ну, не развлекать детей, да, а что успеем как бы за это время вложить вот это вот, ну, поверить Писанию, что это Библия, что это правда, что это истина. И вот я немножко себе так, ну, отметила, думаю, что именно мы вот по теме Библии, мы говорили так, что Библия, три основных темы так разделили, это светильник, да, то есть, ну, просвещает все. Они хорошо нам отвечали на вопросы, мне нравилось, вот. Потом Библия — это письмо. Письмо, написанное нам от Бога, да. И Библия — это еще так одна тема тоже. Это язык. Язык Бога, язык небесный. Мы много языков учим. Кто-то английский, немецкий сейчас много учат, да. То есть приезжаем в страну, нам надо общение, мы хотим контакт, да, с людьми иметь, нам нужно общаться. То есть и нам легко, если мы знаем язык. И здесь тоже так как бы для детей такое сравнение оставляли, что если мы будем знать язык библейский, нам очень легко будет понимать Бога. То есть Бог говорит, и причем это быстро в памяти, это Писание встречается, когда в нужный момент ты точно знаешь, что тебе надо сделать. Да? То есть это тоже язык свой, ну, как Писание, ну, как бы вот по темам, что мы им объясним. Да? Ну, там дальше идет тема, что такое грех. Здесь мы детям тоже очень, ну, как бы для этих детей, в наших, ну, в семьях, где мы росли, нам с детства понятно, что такое грех. Для них не просто было объяснить, потому что в их никогда немножко вопросами мы, ну, я как задавала такие наводящие вопросы, что дети вообще понимают, то выяснилось, что для детей грех неверующих — это привычки. Вот для себя это выяснило, как бы, что для неверующих детей это просто привычки плохие, привычки хорошие есть. Ну, а когда мы с ними разбирали эту тему о грехе, то что грех — это то, за то, что они будут отвечать, за то, что надо, ну, за привычки мы не будем отвечать. Мы от них либо пострадаем, либо что-то, ну, как-то пристраиваемся в жизни от привычек, а за грех надо отвечать. То есть поменял, ну, мышление детям надо было, что убедить, что за это надо отвечать. Это не хорошая привычка, а это грех, за который Бог накажет. Ну, как бы вот такие темы, да. То есть этим детям сложнее, конечно, объяснять было, но... Вот как начало мне понравилось, да, что если с молитвы начинаем, Бог открывает. Открывает такие вот, что для них надо, вот эти истины, что детям нужно передать. Дальше само проведение занятий у нас, допустим, так построено. Ну, мы тему где-то приблизительно, ну, опять же, я говорила, да, по каким темам мы разработку делаем, уроки. Потом у нас 15 минут мы включаем пение. Ну, я пением не занимаюсь, но у нас сестра приходит, которая музыкой занимается, да, она именно с этими детками. Ну, хорошо, если это тематическое пение. Бывает, мы согласовываем, хорошо, если подбирается пение по теме, это для детей тоже хорошо. Если нет, то она раз, ну, другое пение с ними учит, как бы. 15 минут мы включаем. Потом у нас дальше мы, после пения, мы занимаемся с ними творческой работой. В это время, пока детки работают, у них свободные ушки, и мы опять с ними уже не нашу тему, бывает, повторяем, а чаще всего в это время мы с ними говорим на другие темы. Например, последний раз, пока они работают, мы с ними говорили, кто такой настоящий друг. Вот, ну, как бы такая тема, она не идет планово, но она включаем мы ее просто. Потом, какие настоящие друзья. И, ну, и сводим к тому, что... Ну, они сначала называют качество, какое вот они хотят хорошего друга, да, какие бывают друзья, да. Ну, и сводим, какой, кто же все-таки настоящий друг, это наш Христос, как бы, ну, подводим итог к этому. Пока они работают, мы вот или вопросами чаще всего вот так, ну, задаем им, да, или вот. После... Я перебиваю. домашнее задание какое-то вы даете или оно будет в конце? Ну, домашнее задание вообще... Раньше мы немножко детям задавали золотые стишки по темам, да? Ну, опять же, сложно для этих деток. Последнее вот сейчас с этой группой мы реже задаем, но если учим с ними стих, то учим в классе хором, потом мы немножко спрашиваем. Ну и, конечно, какое-то поощрение надо этим детям давать. То есть если мы с наших детей можем спросить, и не с них, то с родителей можем спросить, почему дети не учат, да, то здесь у нас спроса никакого как бы с них. То они уже так... За поощрение мы. Кто выучил, мы стараемся поощрять вот в этом какими-то конфетами. Там. Вот. После поделки, когда они заканчивают работу какую-то, тоже стараемся под тему какую-то творческую работу. Ну, это уже насколько, как говорится, у кого. И, ну, сюда и средства, вот как говорили, что где-то нужно жертвовать, и немало надо вкладываться. Ну, как бы Бог знает наши желания. И возможности посылает. И я... в конце, да, хотела что сказать, что мы, значит, после занятий мы делаем чай. Это еще минут 10, остается 15 нашего урока. Мы ставим детям чай. И это такая обычная, простая, теплая, такая, как говорят, как маленькая семья наша. Да, свободная вот, беседа. Да, да, они еще могут что-то, бывает, что-то расскажут детки, а бывает они... Ну, они уже... У нас приходит такой мальчик, ему 6 лет, он самый маленький. Он только заходит в класс и говорит: «Я уже такой голодный!» Я говорю: «Ну ты потерпишь, у нас чай уже стоит горячий». Ну, есть и такое, да. То есть они уже тоже ждут, это для них приятно. Я думаю, это небольших затрат стоит, но дети это уже как... Ну, хорошо им это нравится. Это у вас проходит в субботу и воскресенье, я так понял, в то время, когда их не родители или... Я не знаю, наверное, родители находятся на занятии, да? Да. Брат Олег проводит брат занятия. Олег, да. Брат Олег, когда еще проводит занятия. А у вас в это время проходит детские занятия, да? Да. Это и субботу, и... Да, две группы сейчас примерно в церкви. Примерно во сколько? 5-7 человек, 10? Сколько приходит? Примерно? Ну, набиралось в списках где-то от 10 до 15. Ну, именно приходит в одной группе где-то 5-7, в другой... 5-6, ну, приблизительно так, да. Вот. Ну, а сначала приходило 10, даже чуть-чуть больше, это первое занятие. Обычно так, ну, как бы то, что цель наша преподавать, вот, ну, цель не развлекать детей, пока родители занимаются. У нас другая цель, поэтому, ну, понимаем, что сразу дети отсеются. Они приходят, зашли, говорят, в детскую комнату проходить, детский класс. Ну, они заходят, и некоторые двое деток зашли, так посмотрели по кругу, лавочки, парты, а где игрушки, а где батут? Ну, у них есть такие представления, детские время, детские сейчас площадки эти делаются специально для детей. Ну, да, как в больших есть, магазинах. Да, да, ну вот, то есть у детей уже такое представление, это неверующие дети, да? Поэтому они это посмотрели, и как бы на следующий урок, естественно, мы уже их понимали, что их не будет, то есть... Ну, хорошо, благодарим. Я думаю, что взяли что-то для себя полезное. У нас как бы еще запланировано еще двое братьев, но я думаю, что братья не уступят. Еще сестре дадим возможность тоже сказать на тему, о которой мы не говорили никогда, но это очень важно, мы сами испытали. Старайтесь, пожалуйста, пройдите. Микрофончик надо дать. Или можно с места, или как удобно. Если удобно с места, можно с места. Наверное, сестра Алена, скажи, какая тема будет и что мы иногда упускаем, о чем можешь сказать сразу? Моя тема пойдет о лагере. Я думаю, что здесь в основном все воспитатели, которые как-то задействованы в лагерной работе. Но для того, чтобы лагерь прошел плодотворно, очень важна хорошая подготовка к нему. Я расскажу маленькую ситуацию, которая произошла в одном лагере. Эта ситуация была, происходила рядом со мной. Это был самый первый день лагеря. Мы приезжали обычно, это не в нашей местности было. Меня попросили помочь. Мы приехали уже с готовой программой. У нас были запланированы уроки. Подходит ответственный брат к другому брату и говорит: «А осталось минут 10 до урока». Говорит: «Ты проведешь урок?» Он говорит: «Сейчас я что-то придумаю». Ну, представьте себе, какой может быть урок, если этот брат за 10 минут что-то придумает. Ну, возможно, ответственный, он не был самый ответственный. Думаю, что тот брат не знал, что у нас есть программа. Потом мы все перерешали, и мы провели подготовленные уже уроки. Я думаю, что очень важно, очень хорошая подготовка к нашим лагерям. Если у нас не будет хорошей подготовки, конечно же, у нас не будет того результата, который должен быть. По практике прошедших лет мы замечали так, что если нет хорошей подготовки, если заранее все не запланировать, ну, не продумать все моменты, очень многие моменты уже сложно, ну, когда лагерь идет, очень сложно многие моменты уже поправить. И они идут, как идут уже. Например, обычно в лагерях проводятся походы. Для этого нужна очень хорошая подготовка. Я сколько помню, в лагерях обычно, в наших лагерях, мы на ходу все воспитатели собрались, на ходу решаем, какой поход будет. У нас нет необходимого материала, кто-то нервничает, кто-то не знает, что ему делать. Кого-то поставили на станцию, он говорит, а что я тут должен вообще делать? И люди иногда не знают, что они должны делать на своей станции. Это очень большое, очень много проблем из-за этого. Бывало, что нехватка или кружков, или люди приехали в лагерь, воспитатели, их спрашивают, у кого есть кружки? Ну, какой кружок можно подготовить на ходу? Ну, были такие проблемы, и мы поняли, что все-таки рабочую группу это очень необходимо создать. И в этом году мы попытались это организовать, но, слава богу, пока вот получается. Рабочая группа — это не воспитатели, которые следят за детьми. Воспитатели приезжают с детьми, получается, рабочая группа подготавливает всю остальную программу для них. Ну, например, первое, что должно быть в рабочей группе, это обязательно должен быть ответственный человек, который соберет эту группу. Ну, например, в эту группу не обязательно брать всех со своего района. Здесь есть люди, которых мы уже пригласили в нашу группу. Они не с нашей местности, например, не с нашего района, но они готовы нам помочь. Они уже подготавливают кружки, уроки, и хорошо, когда эти люди отзовутся и помогут нам помочь. Вообще, что делает рабочая группа? Рабочая группа, она, ну, у нас уже прошло две встречи. Мы на этих встречах планируем тему лагеря, планируем, кто будет проводить уроки, кто будет проводить кружки, потом что игры, походы, спевку. У нас уже все-все расписано есть, кто будет вести, кто за что отвечает. И это очень удобно, что каждый отвечает за какую-то часть лагеря. Ну и человек, который отвечает за эту часть, он уже приглашает себе, ну, находит себе помощников. Ну, рабочая группа, например, может планировать, как детей поделить, на каким методом, чтобы это было для детей интересно, какие-то новые методы разрабатывает. Например, даже такие моменты мы решаем, как уборка территории, кто ее будет делать, в какое время, там, ну, все такие моменты. Например, если мы хотим сделать магазин, ну, планируем в этом году, то мы уже будем сейчас решать, как его провести, какие будут у нас условия. Это все будет решаться сейчас, чтобы потом нам не пришлось на ходу, ну, каких-то ошибок создавать. Ну, когда мы собираемся на эти наши планировки, заранее мы продумываем уже вопросы, о чем мы будем говорить. Первый раз, когда мы собрались, один брат очень долго молчал. Я ему говорю, скажи хоть какое-то слово, ну, что-нибудь скажи. Он говорит, я понял, что мы не умеем планировать. И он нам посоветовал, чтобы мы научились планировать нашу планировку. Мы говорили о многом, но мы не обо всем по чуть-чуть говорили. Ну, на следующий раз мы уже написали, о чем конкретно мы будем говорить. Ну, для того, чтобы было удобно говорить, ну, составлять какой-то план, хорошо бы сначала составить расписание дня, и потом по расписанию мы идем уже по каждому пункту, обсуждаем этот пункт, как он будет проходить, в каком виде, ну, и все такие вопросы. Ну, еще мы, например, можем на этих наших встречах обсуждать финансовую часть, да, ну, как бы, ну, финансовую часть. Например, быт лагеря, что нужно поправить, где что сделать. Ну, такие моменты мы обсуждаем все заранее. Ну, я думаю, что при хорошей подготовке, ну, лагерь пройдет намного лучше, чем он проходил в другие года. Благодарим сердечно. Я думаю, друзья, наверное, в каждом районе, я думаю, в Белгород-Днестровском, в нашем, ну, и где-то в центре, Николаев, Херсон, бывали такие моменты, когда приезжали друзья с Германии и проводили лагерь. Бывало у вас, да? Проводили друзья с Германии лагерь. И я на что хотел обратить внимание, что когда они приезжают, у них все-все-все запланировано. заранее запланировано. Я спрашивал иногда, когда вы планировали. Они говорят, до Нового года мы запланировали, как пройдет лагерь летом. Ну, конечно, когда планируют, они тоже молятся, говорят так, что «Господи, есть на то воля Твоя». Если Ты нам позволишь доехать, долететь до нужного места и дашь нам возможность провести, помоги, чтобы то, что мы запланировали, чтобы провести его так. И, конечно, проводят они плодотворно, особенно вот с неверующими людьми, да, с верующими детьми так, ну, и с верующими детьми, где бы ни проводили, потому что они стараются, прилагают силы, старания, ну, не так все на ходу. Дома ни о чем не говорили, приехали, сейчас что-то сообразим, что-то сочиним. Это неправильно, это не совсем правильно. Хотя, я думаю, что у каждого много раз так получалось было. Ну, хорошо, чтобы мы где-то что-то планировали. Даже подготовка лагеря или поездка куда-то, палаточное благовестие проходит. Там тоже неверующие дети собираются. Мне много раз приходилось проводить детское занятие на палаточных благовестиях. В молодости своей, я помню, приходило иногда 80-90 детей в некоторых селах. Если у нас есть какой-то план, вот хотя бы, вот как сестра говорит, это нужно знать всем детям. И мы стараемся это рассказать, им что-то запланировано, нам намного легче, намного проще уже будет. Поэтому считаю, что очень важно, мы оставались уже некоторые планирования у нас были, это очень важно, это подмечаем то, что какие ошибки были в прошлом году, мы их записали, что надо поменять немножко, и это очень важно, чтобы это делать тогда, когда мы планируем. Я думаю, что каждый воспитатель, и это правильно, и нас так учили на всесоюзных семинарах, он должен планировать любое детское занятие. У него должна быть тема, должна быть подготовка. Конечно, мы в первую очередь уповаем на Господа, который может дать слово и все необходимое. Но планирование детских занятий, оно тоже очень необходимо. Наше время истекло уже. У нас есть еще несколько братьев, которые могли бы поучаствовать, но братья уже в следующий раз. Нет, думаю, что достаточно. У одного брата подростковая группа, а у другого брата уже, думаю, что сестра Алла немало сказала, занятия с неверующими тоже. Думаю, что на следующий раз будет. Надо перерывчик дать. Помолимся, друзья.